Ситуация неприятная. Похоже, у вас запор. Ну, спасибо, а то я не знал. Я уже 3 недели в туалете не был. Хотелось бы знать, почему. Будет весьма болезненно. Весьма болезненно, это насколько? Смотри, на что способен твой старик. Охренеть. Небось, никогда не видел такого размера? Не, никогда. Фу, папа, какая гадость. Но сейчас-то ты можешь смыть за собой? А мой брат однажды такой кучу лазил. Просто нереальную кучу. Наверняка самые большие кучи в истории. Ну, вряд ли больше моей. Я говорил с фекальными стандартами, Рэнди должен срать прямо у них в Цюрихе. В прошлый раз ты даже не пытался навалить самую большую кучу дерьма. А ты только представь, что будет, если ты постараешься. Слушай, а правда? Нет, я не готов пройти через это снова, это слишком тяжело. Да ладно тебе, Рэнди, ты запросто наложишь еще большую кучу. Правильная диета, тренировки, кто знает, что ты можешь. Вот почему он столько сделал, помог стольким людям, но все равно остался куском дерьма. Растил, кормил Сиси. Сиси помогла ему стать сильным, помогла вырасти. Стать одним из самых влиятельных людей современности. Осторожно, Бону, Сиси больно. Сися.